засыпает старый город. Сквозь голодные дворы проползает лютый холод непонятной темноты. Разукрашенное лето отгорело, как газета. Только вот не запылали в топке осени дрова. Задымили серым небо, оголили дерева. Пожелтели и повяли, как осенняя трава. Все глядели в серые дали, да искали от добра. Только где-то маху дали, и опять пришла.